Он сел на переднее сиденье. Поля энергетической кабины плавно съехались, закрыв входное отверстие. Антиграф такси работал как в автоматическом, так и в ручном режиме. Пассажир мог либо назвать адрес и завалиться спать, читать книги, просто любоваться пейзажем или заниматься другими насущными делами, или же мог самостоятельно управлять машиной по дороге к нужному месту. Компатибл выбрал автоматический режим и, не стесняясь, громко захрапел. Вдоволь нахрапевшись, он очнулся от звонка такси, сигнализировавшего, что оно прибыло к месту назначения. Он приказал ждать его, а сам приоткрыл фигурную калитку и вошел на территорию школьного двора. Вход в здание был закрыт изнутри, но заклинанием это не было проблемой. Почти. Компатибл не успел пройти сквозь дверь, как оно сбросилось. Он судорожно сглотнул, приготовившись к потокам невыносимой боли, но ничего не почувствовал. Судорожно ощупывая себя и проверяя, где именно он застрял, компатибл нащупал захватившейся дверью крохотный кусочек пиджака и от счастья чуть не свалился в обморок. Схватил пиджак, дернул раз, другой, даже заново прочитал заклинание. Пиджак не желал освобождаться. Вместо этого заколдовалась сама дверь, соскочившая с петель и повалившаяся в сторону бывшего учителя. Кое-как удержав ее в вертикальном положении, он отменил заклинание. Дверь приобрела прежнюю материальность и тяжесть. Накренившись, она больно ударила его по лбу. Он забористо ойкнул, но тут же зажал себе рот. Постоял памятником, держатель двери в полный рост, и прислушался, убеждаясь, что никто не проснулся. Прислонил дверь и кое-как снял пиджак, повисший культурной тряпкой на фоне ореховой отделки двери. Повернулся и дернул за него, что было силы. Тот треснул и порвался. Но так и на таком далеком от нужного места расстоянии, что, уикнув фразой позаковыристей, надеть его снова компатибл не решился. Он прокрался по лестничному пролету на верхний этаж, настороженно прислушиваясь, не бродят ли детишки по коридорам, устроив охоту, к примеру, на привидений. Вроде бы нет. «Великолепно!» – недовольно буркнул он. «Стоит покинуть школу по личным причинам, как наконец-то воцаряются долгожданные тишина и спокойствие». Тускло горели фиолетовые ночные лампы. Компатибл легонько дернул за ручку двери с цифрой 7. Замков в дверях не было, но существовали защелки на случай сквозняков. Везде находились любители настежь раскрывать окна, и разгулявшийся ветер то и дело с оглушительным грохотом захлопывал и открывал ставни и двери. «Не закрыто. Странно». Он прокрался в комнату и в темноте стал присматриваться, где спит Иванушка. После удачного побега испортить все дело похищением даром никому не нужного соседа было бы непростительно глупо. В кромешной тьме схватить нужного мальчишку оказалось не так-то и просто. Он наколдовал фонарик. Мощный тонкий луч света пронзил ночную тьму, и компатибл не поверил собственным глазам. Кровать Иванушки оказалась застелена, а его самого и вовсе не было. Он развернулся и посветил на кровать соседа. Аналогично. Они не ложились спать. Он проверил шкаф, открыл его задрожавшими от волнения руками. Школьная форма висела на месте, но не было уличной одежды. Слабая надежда на то, что мальчишки попросту лунатят по школе, испарилась в один миг. «Вот тебе и долгожданное спокойствие», – заволновался он. «Что опять придумал этот несносный мальчишка? Где его носят теперь?» Часы с кукушкой прокуковали половину третьего. Компатибл ощутил жуткую усталость и плюхнулся на кровать. «Ведь никого не поднимешь по тревоге», – мрачно подумал он, хватаясь за голову. «Самого мигом заметут, оглянуться не успеешь». Перед его мысленным взором встал во всей своей красе никелированный отбойный молоток. Несколькими часами ранее. Иванушка собирался на улицу, когда случайно заметил летевший в сторону школы небольшой ящик. Удивившись тому, что он летит ровно, не болтаясь под порывами ветра, подошел к окну и стал ждать, когда тот сорвется вниз и ударится о землю. Но ящик даже не думал падать ни под каким предлогом. «Смотри!» – толкнул он копавшегося в столе Эдика. «Летающий ящик!» Тот неохотно оторвался от возни и всмотрелся в указанном направлении. Растянул рот в улыбке и радостно потер ладони. «Это ко мне!» Обрадовался он, увидев, что ящик летит прямиком к их окну, притормозив у закрытой форточки и пару раз стукнувшись о стекло, дожидаясь, пока мальчишки откроют ее. Из коридора донеслись хлопки закрывшихся от сквозняка массивных дверей и вопли тех, кого двери случайно пришибли. Он влетел в комнату, покружил над люстрой и совершил плавную посадку на письменный стол. «Родители прислали!» Что тут у них? Ух ты, смотри-ка, шар мухолов. Он ловит насекомых в доме, так что не придется по ночам бегать за ними с хлопушкой. Я думал, вы их заклинаниями убиваете, пробормотал Иванушка. Нет, оказывается, и у колдунов похожая проблема. Мухи, значит, на каждой планете водятся, и везде с одним и тем же вредным характером. Заклинания на убийство считаются черными, и ими пользуются всего 3 специально обученных колдуна. Черные заклинания запрещены, процитировал несомненно заученную где-то фразу Эдик. Мы просто ловим насекомых, а потом шары складывают их в птичьи столовые. Ничего себе! Возмутился нахальству местных птиц Иванушка. В его голове возник образ, когда к отдыхающему на скамейке старичку с тросточкой подлетают 2 вороны и с воплями начинают долбить его по лысой макушке и дергать за бороду, требуя положенной порции свежепойманных насекомых на 2 персоны. А у нас птицы сами летают за едой. Нет, наши тоже сами летают, если их не кормить. А это что, письмо? Иванушка протянул сложенный в 4 листок бумаги Эдику. Тот развернул и прочитал. «Это заклинание», – шепотом объяснил он. «Родители заказали специально для меня, чтобы я мог превращать все, что захочу, в томатный сок. Хочешь, я и тебя научу. А у меня получится?» Иванушка вспомнил увиденное в музее. «Он вкусный». «Еще как», – заверил его Эдик, читая заклинание. «Значит, запоминай. Астарта магуста, драконита, кастандерита. Это очень просто». «Ага», – ехидно хмыкнул Иванушка. Правильно бабай говорил, язык без костей. Такую чушь иногда несет. Проще некуда. Погоди минутку. Эдик схватил со стола графин, в коридоре из фонтанчика набрал воды и поставил графин на стол. Делаешь так. Смотришь на то, что хочешь заколдовать, и говоришь заклинание. Давай, попробуй. Иванушка сложил руки на груди и в упор уставился на друга. Что? Поначалу не понял Эдик, но вскоре до него дошло. «А-а-а! Так бы сразу и сказал, что не запомнил. Я подсказывать буду». Они встали перед графином. «Ну, покатили». Иванушка сконцентрировался, как говорил Эдик, произнес заклинание, и вода послушно превратилась в томатный сок вместе с графином и разлилась по столу большой красной лужей. 5 минут на влажную уборку, и стол с полами стали выглядеть, как и прежде. Разве что шахматы, обожавшие убирать всякий мусор, наотрез отказались заниматься лужей. И с завидным упорством игнорировали заклинание Эдика, так что пришлось приложить собственные силы. Зато второй опыт, перенесенный за пределы прибранной комнаты, как ни странно, оказался намного удачнее. Иванушка долго пил сок, запоминая новый вкус. Ни на что не похожий, сок на самом деле оказался очень вкусным. Эдик стоял рядом с видом человека, показавшего самое невероятное волшебство из всех существующих. Насладиться торжеством в полной мере не дал вошедший на проверку этажей директор. Увидев мальчишек, он и сам с удовольствием хлебнул немного сока, но потом вспомнил, что из питьевых фонтанчиков должно течь нечто другое. По его приказу волшебство закончилось. Поскольку директор ненавязчиво, но строго-настрого запретил превращать в томатный сок воду как в питьевых, так и в обычных фонтанчиках, а заодно и запретил проводить поиски загадочных инопланетных существ в стенах его школы, Эдик с Иванушкой долго думали, на чем бы использовать заклинание в 3-й раз. Графины кончились, смешавшись с соком в ходе первых испытаний. Больше с посудой экспериментировать не хотелось, поэтому решили с волшебством подождать и проводили время за рассказами о своей жизни. Обоим было до жути интересно, как живут в других парамирах. «А как баба-яга тебя в зверя превратила?» «Да так, пить захотелось, а вода оказалась заколдованной», не стал уточнять Иванушка. Не говорить же, что из-за невыносимой жажды он решил испить из первой попавшейся лужи. Он, в принципе, продержался бы, но вид воды был таким притягательным и манящим, что противиться внутреннему порыву не было больше сил. Ясное дело, колдовство. «В общем, я оказался в ее домике, а тут и вампиры пожаловали. Царевич с егой им накостыляли, а потом... А потом я попал в Славноград, а оттуда перешел в другой мир, где про вампиров отродясь не слышали. А этот мир уже 3-й. А ты в скольких мирах побывал?» «В одном», – смутился Эдик. «Мои родители всю жизнь жили здесь. Зато я был в мире аттракционов. Там за целую жизнь во всех местах побывать не успеешь. А в простых парамирах я не был. Жаль!» – вздохнул Иванушка. «Мне стало интересно путешествовать. Миры они такие разные. Постоянно что-то новенькое. А!» воскликнул Эдик. «Так это запросто. В библиотеке столько книг о других мирах. Умрешь от зависти. Пошли, я тебе покажу».